को महाराज की ऑल ग्लोरी टू ऑल ग्लोरी टू द समीर बोती ऑल ग्लोरी टू ऑल ग्लोरी टू द समीर बोती ऑल ग्लोरी टू ऑल ग्लोरी टू द गुरु एंड श्री गुरु अंग Сегодня день ухода Шрилы Бхакти Сиддханты Сарасвати Такурам. Мы бы хотели предоставить ему прочитать сегодня лекцию, поскольку его уход означает, что он лишь изменил свою роль, форму. Мы также понимаем, что никто не умирает на самом деле. Мы просто меняем то, как способ взаимодействия, отношения друг с другом. У нас есть дни явлений и ухода. И в эти дни мы можем ближе установить связь с милостью и могуществом этой конкретной личности. Одна причина, потому что так много людей думают об этой великой душе в одно и то же время. Это подобно тому, как дни рождения и время, когда мы немного говорим о себе, и люди, которые заботятся о нас, тоже проявляют участие. Явление означает, что одна из великих душ пришла в этот мир, чтобы выполнить свою задачу, чтобы перевоспитывать души, посадить семена. А уход означает, что теперь они вернулись в духовное царство или ушли на другие планеты Вселенной, чтобы выполнять свою миссию. Мы видим, что то и другое достойно прославления. Когда они приходят, величайшее благословение всему миру. Бхактисиддханта Сарасвати сам говорил, что когда рождается чистый преданный, на тысячи миль вокруг люди получают благословение, находясь просто в той же деревне, городе или области. И также, когда они уходят, мы говорим «Джай», у нас праздник. Мы устраиваем пир в их честь, размышляем о них, о том, что они сделали. Мы испытываем благодарность, осознавая, что такие великие преданные являются основным проявлением любви к Кришне. Такие великие души — один из основных шансов увидеть, как Кришна продолжает проповедовать и пытается помочь нам. Итак, это удивительная книга Прабхупады Сарасвати Такура «Жизнь и наставления Шрилы Бхакти Сиддханты Сарасвати». Мы посмотрим на некоторые. Войдем в общение с ним, где он обращается ко всем нам. Вопрос. Все, что я знаю, основано на моем опыте, полученном в этом мире. Таким образом, как я могу узнать о том, о чем-то трансцендентном? Это похоже на обсуждение с олицетворенными ведами. Как мы можем понять трансцендентное? Все, что мы знаем и пытаемся понять, связано с чувствами. Как можем обусловленные умы, обусловленные чувства, как они могут принять и понять трансцендентное? Кажется, что это противоречие. Бхактисиддханта объясняет, это правда, что в нашем нынешнем состоянии очень сложно для нас понять нечто трансцендентное. Но также правда, то, что существует способ познать эти вещи. Если у нас есть друзья или родственники в далекой стране, тогда почтальон принесет от них новости. Он приводит аналогию. Он говорит, что, предположим, у нас есть родственники и друзья, и они живут где-то далеко от нас. И не так просто узнать, что они делают, сообщить им, чем вы занимаетесь. И не так просто поддерживать связь, если нет способа передавать новости какого-то приспособления или человека. И он говорит, несмотря на то, что это непросто, но когда есть хороший посланник, который будет передавать сообщение, тогда это не так трудно. Далее он говорит, но посланник, затем идет вопрос, но посланник не приходит к каждому, не так ли? Вы скажете, окей, это не трудно. Когда почтальон приносит письма, мы можем использовать факс, или есть компьютер, то имейл. Но не у каждого есть такие связи. И он задается таким вопросом, что если у человека нет посланника, который бы доставлял письма, как тогда такой человек может поддерживать, быть на связи? Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит, те, кого не посещает посланник, очень неудачливы. Есть один момент, вы увидите, что посланник точно принесет новости тем, кто жаждет получить эти новости. Дать на это согласие не так просто. Люди, к которым не приходит посланник. Но суть в том, что кто действительно хочет получить послание, Кришна находится в сердце, он все устроит. And it's like in everything. Как и многие другие вещи. Is that according to the quality of consciousness, от уровня нашего сознания, Кришна устраивает определенным образом нашу жизнь в соответствии с потребностями. Иногда эти потребности очень здорово, очень хорошие, а иногда для нас готовятся определенные трудности. В конечном счете, это тоже даст нам определенная реализация, если мы позволим. Как, например, человек хочет знать, как найти духовного учителя. Конечно, это важно. Важен посланник, а также тот, кто получает послание. И то, и другое должно быть. Мы должны знать, каковы качества садхи, каковы качества гуру, так, чтобы мы пытались искать помощи, опираясь на истинные качества. Но тогда мы можем сказать то же самое, как здесь, в Альпсипаренных Ведах. Как обусловленная душа с обусловленными чувствами, контролируемая умом, как она может понять трансцендентное, как тот, кто обусловлен, может понять, что самое лучшее, и найти подходящего помощника. Мы видим, здесь мы попробовали тот, кто знает ачарья, тот знает, что и что. Но как мы узнаем, что и что, когда у нас столько примесей в сознании, в нашем восприятии, когда мы пытаемся воспринять, что правильно? Поскольку мы знаем, что без хороших намерений любой может совершить ошибку. What is most important, и что самое важное, is for one, это чтобы for him or her, он или она были серьезны внутри. The more one is serious within чем более серьезный человек сам собой, тем более Кришна поможет. И это усилит степень желания человека познать Кришну. По мере того, как мы становимся все более серьезными внутри себя, мы получаем все больше помощи, поддержки, общения. Это все устраивает Кришна. Мы видим, что получаем поддержку, которая нам необходима. Это просто означает, что чем более мы искренни и серьезны, тем больше помощи будет посылать Кришна. Это будет помогать и поддерживать нас в зависимости от этого. Но если мы не очень серьезны, даже если у нас очень хороший посланник, мы не получим блага от послания. А если мы очень серьезны, даже если у посланника есть какие-то недостатки, тогда Кришна чувствует себя обязанным действовать через него, чтобы помочь. Это мы видим в случае Билвамангалы Такура, Друвы Махараджа. Не то, что их посланники были самыми лучшими. Билвамангала Такур получил послание от проститутки, но из-за прошлого сукрити, заслуг, that there was some благодаря бхакти, которая у него теплилась, и какой-то хорошей карме, поэтому Кришна все устроил. В любом обмене это важно. Послание, которое дается, и те, кто слушают и принимают послание. В любом случае, где есть некоторое слабое место, передача не будет столь чудесной. Иногда мы пытаемся искать лучшего посланника. И мы должны это делать. Но когда мы ищем посланника, от какого мы чувствуем, что готовы слушать, ищем гуру, основной заботой должно быть, я чувствую, что Кришна действует через эту личность таким образом, что я готов принять это и чувствую вдохновение, готов, чтобы меня направляли таким образом. И тогда человек должен быть готов принять это руководство. Когда мы ищем очень хорошего учителя, мы все равно должны работать над собой. Неважно, насколько хорош или посредственен учитель, нам в любом случае надо работать над собой. Иногда ученики находятся в классе, а учитель не учит предмет, не является иногда даже хорошим учителем. Некоторые бывают хорошими исследователями, но не умеют преподавать. Но существует искренность, чистота. Некоторые студенты получат послание, и это выйдет за пределы обычного урока. Они обгоняют. Некоторые будут четко следовать плану урока, а кто-то даже этого сделать. Но хороший учитель также должен вдохновлять и стимулировать студентов, чтобы большинство из них захотели попробовать выучить предмет. На любой лекции качество, уровень учителя очень важен, но также качество и уровень студента. Ученик может достичь гораздо большего, если учитель стимулирует его в своем предмете. В обучении наиболее важно учить на своем примере. И ученик все равно выделяется и учится серьезно, но это сложнее. Если нет. Как в определенных кругах люди хотят учиться в так называемых престижных школах, если их примут туда. И от этого они получают определенную выгоду. Первое, поскольку это общеизвестно, что престижные школы дают своим ученикам лучшие условия. Поэтому конкурс больше балла, чтобы попасть в школу. И когда вы попадаете в эту школу, вы чувствуете давление быть отличником. Учителя получают больше отбор, учителей строже, чтобы был больше выбор самых опытных в своей области учителей. И ученики в целом, которые ходят в эти престижные школы, получают больше возможностей, больше требований и соревнования со сверстниками за лучшие результаты. Предполагается, что учителя более компетентны и опытны в своих предметах. Если взять все это вместе, для некоторых учеников в этом окружении будет легче. Возможно, они достигнут большего, поскольку их окружение окружает больше вещей, которые могут помочь. Но тем не менее, каждый студент должен работать. Духовная жизнь похожа на это. Все разные процессы религиозной жизни, разные мудрецы, садху. Также есть вайшнавы, у нас есть трансцендентная реальность, и разные люди по-разному воспринимающие трансцендентную реальность, мокша. И те, кто интересуется божественной севой и служением Господу. Часто существуют разные трансценденталисты, или даже есть разные вайшнавы. Мы видим разные ветви или разные сампрадаи вайшнавской линии, разные вкусы и способы служения Кришне. И далее мы видим, что даже среди вайшнавов, которые идут под знаменем Чайтанья Махапрабху, существуют различия. And in each case, и в каждом случае ученик столь же важен, сколь и посланник, гуру, ачарья. Если они оба тверды и пытаются следовать парампаре, тогда все великие ачарьи в этой парампаре помогают им. Ивам Парампара Праптам. Все эти великие души помогают и посылают свою любовь, заботу, защиту каждому ученику. Если мы делаем что-то в соответствии с парампарой, мы получаем благословение нашего непосредственного гуру, вдохновение его руководства, и мы также получаем благословение основателя ачарьи, нашего прапрагуру. Я в особенности имею в виду современную вайшнавскую организацию, что постоянно наш великий основатель Ачарья и наш прадедушка Бхактисиддханта Сарасвати приходят и вдохновляют нас, поскольку это было его желание, чтобы существовало сознание Кришны Бхактивинода, и оно распространилось повсюду. И он возложил на Прабхупаду особую задачу проповедовать на Западе. И когда мы служим Шрили Прабхупаде, служим нашему гуру, пытающегося служить Шрили Прабхупаде, Шрила Прабхупада служит своему гуру, и мы все связаны с Бхактисиддхантой сильнее, чем мы часто думаем. Мы осознаем, сколько много личного героизма они проявили. Мы осознаем, что у нас есть все эти личности, которые вдохновляют нас. Все эти личности, которые заботятся о нашем конечном благе, успехе. Мы никогда на самом деле не бываем брошены или одни. И у нас должна быть способность и сильный энтузиазм учиться у всех них. Когда мы читаем и слушаем нашего непосредственного духовного учителя, основателя Ачарью, мы должны быть в восторге, что мы слышим о Рупе Госвами Прабхупаде. Если мы слышим о книгах Джива Госвами, и если мы читаем великие учения Вишванатхи Чакраварти Такура. И когда мы читаем или слышим вещи, связанные с ними, это должно немедленно внести ясность в наши непосредственные обязанности, помочь нам почувствовать больше ясности относительно нашего истинного «Я». И даже если мы видим различия, они должны помочь нам больше оценить единство в разнообразии. Не так, что когда мы читаем, думаем, что они должны представлять одну тему одинаковым образом. Нет, не в этом суть. Вот почему они ачарьи, потому что они дают послание в соответствии с временем и местом, а также в соответствии с тем, как они лично испытывают любовь Кришны. Любовь Кришны не является мирской или однообразной. Она проявляется по-разному. И разные агенты будут делиться тем, что они испытали своими реализациями, основываясь на том, как любовь к Кришне открылась в их сознании. Тогда это образует удивительную симфонию, удивительный оркестр, когда мы иногда слышим одно и то же послание, передаваемое по-разному. Иначе сознание Кришны было бы культом. Мы слышим это только одним образом, от одного учителя, и все. К сожалению, это то, что утвердилось в христианстве. Люди могут слышать только одного учителя, единственным способом. И если ум, умонастроение такого человека, он не может искренне слышать даже этого учителя, его конечное знание никогда не выйдет за пределы сектантства. Мы стараемся найти только одного учителя. Ученик говорит, я слушаю только своего гуру. Я не верю. смогу понять своего гуру. Пусть будет так, как сказал мой гуру. Да, у вас есть особые отношения с отцом. Но это не здоровая семья, если у вас есть только отец, и вы слушаете только отца. У нас есть отец, мать, дедушка, дядя, тетя, племянники, племянница. Так что мы так или иначе получаем благо от разных секторов. Есть вещи, которые вы можете более прямо сказать и услышать от брата или сестры, чем от матери или отца. А есть вещи, с которыми к вам может обратиться мать так, что вы сможете принять лучше, чем от отца. А есть вещи, которые дедушка донесет до вас лучше. И он даст еще больше поддержки и вдохновения, чем отец. Бхактисиддханта упоминает здесь об этом. Если человек на самом деле хочет знания, хочет посланника, это зависит от Кришны, он все устроит. Послание придет разными способами, чтобы попасть к серьезному искателю. Вопрос. Как мы узнаем посланника, который пришел с Вайкунтхи? Как мы узнаем, какое послание истина, а какое нет? Особенно в настоящее время, искаженная реальность. Как узнать, есть ли вообще истина? Все это, что угодно выдумывается и подделывается под истиной. Бхактисиддханта говорит, если моя молитва искренна, тогда, по милости всемогущего Бога, все откроется. Но существует квалификация. Если моя молитва искренна, тот, кто хочет стать образованным, должен найти образованного человека. Верховный Господь находится в сердце. Он поможет мне во всем. Все, что мне нужно, зависит от Него. В этом сложность. По-настоящему довериться. Сложно доверять мире, который недостоин доверия. И еще сложнее доверять, если мы сами недостойны доверия. Мы должны попытаться в своем сознании стать более достойными доверия. И мы обнаружим, что есть все больше и больше причин доверять, потому что Кришна будет приходить, чтобы защитить нас, направить нас. Он достоин доверия, другие недостойны. Вы должны постараться стать достойным доверия садху. Сначала принятие. Это означает, что бы вы ни говорили, что бы ни делали, вы честно пытаетесь быть истинным и представить лучшее, на что вы способны в общине. Даже если вы не правы, вы стараетесь изо всех сил. Так мы станем достойны доверия, и люди будут видеть, что даже если они не согласны с вами, они знают, что вы занимаете искреннюю позицию, вы говорите, что на самом деле чувствуете, и пытаетесь предложить что-то, сделать что-то, что на ваш взгляд будет наилучшим. Лучшим для вас самих и других. И это очень-очень сложно. Недавно мы проводили исследование всем GBC, были отправлены вопрос о том, какие проблемы наиболее актуальны, как мы считаем в нашем обществе, что вы думаете и делаете, чтобы исправить ситуацию. В отчете о своем исследовании я говорил, что у нас культура с низким уровнем доверия. Вы делаете так много, но если нет высокого уровня доверия, тогда вы постоянно ослабляете ответ и становитесь очень сложно давать энергию, давать бхакти, поскольку бхакти не может расти в саду, на поле, где нет фундамента доверия. Но доверие, любовь и доверие приходят к нам, когда люди становятся более достойными доверия, когда наша садачария, мы не демонстрируем хорошее поведение, почему кто-то должен доверять нам? Почему вы должны доверять человеку, который, вы знаете, продемонстрировал признак недостатка надежности, тогда вы постоянно будете ждать, бояться, когда эта ненадежность проявится вновь. У нас есть ачары прачар. Наше поведение, действия должны быть на том же уровне, что и наша речь. Должны соответствовать. Так, как вы доверитесь мужу, жене, детям, лидерам. Кто-то говорит что-то, и это не подтверждается его действиями. Или действия, и то, что они говорят, не представляет собой правильное поведение. Вы делаете всевозможные вещи, глупости, но если кому-то не нравится ваше поведение, это будет не очень благотворно. Но если им нравится ваша ачара прачара, если ваше поведение садачари мотивирует, вдохновляет, тогда, что бы вы ни делали, люди будут стремиться принять участие, помочь в этом направлении. Иногда мы хотим внедрить формулы, хотим провести революцию, иногда хотим задействовать людей в определенной ситуации, не глядя глубоко на природу болезни. Тогда все разочаровываются в процессе, и разные усилия, кажется, приносят недостаточно плодов. В этом мире существует два способа обретения знания. Один — познавать вещи, получая опыт здесь, в материальном мире. Другой — понять, что опыт этого мира не полон и недостаточен. Поэтому, чтобы обрести знание, которое принадлежит другому миру, мы должны полностью предаться святой личности, которая не зашла из того мира, и слушать эту личность. Следующий вопрос. Материальный опыт. У кого нет, попытайтесь найти эту книгу. Здесь мы прочитаем одну-две страницы. Здесь так много вещей о жизни Бхактисиддханты, его отношений. Это поможет нам лучше оценить богатство того, что мы делаем, и определенное наследие движения Махапрабху. Материальный опыт — все, что у нас есть. Как мы можем его оставить и предаться чему-то трансцендентному? Бхактисиддханта говорит, мы не должны бояться этого, думая, что это будет очень сложно. Иногда мы думаем, что все так сложно, заставляем себя здесь оставаться, потому что считаем, что это слишком сложно. Мы говорили вчера и позавчера, что избегайте так думать и думайте, что может произойти чудо, и что многое может произойти, что не поддается рациональному пониманию и практическим возможностям, которые у нас есть. Мы можем думать, что это сложно, но мы осознаем, что это возможно. Более того, мы осознаем, что нет ничего невозможного. Я пишу об этом в «Лидеры новой эпохи». Неудачник думает так. Это сложно, это может быть действительно сложным. Но тот, кто обладает сознанием победителя, думает, что это возможно, несмотря на сложности. А тот, кто утвердился на трансцендентном уровне, понимает, что ничего невозможного не существует. И так сложность становится частью рассуждения. Если Кришна хочет, чтобы это произошло, тогда это может произойти. И мы пытаемся просто увидеть, как поспособствовать тому, чтобы это осуществилось. Мы не должны бояться этого. Если человек хочет научиться плавать, он не должен бояться воды. В то же время человек должен знать, что шаранагати или путь полного абсолютного предания несложно. На самом деле, говорит Бхактисиддханта, это очень легко. И естественно для души. Это может быть трудно для ума, разума, тела. Все, что против этого, неестественно и приносит боль. Вопрос. Как мы можем обрести такое мужество? Бхактисиддханта. Мы должны слушать о Верховном Господе от его собственных посланников. Когда мы слышим все эти вещи, весь весь материальный опыт и склонность выдвигать ложные аргументы уйдет. Когда мы слышим о Верховном Господе, от живого Садху, который может вести эти разговоры смелым, живым, вдохновляющим образом, все слабости исчезнут. Это аргумент против философии ритвиков. У человека должен быть изначальная связь с живым садхом. Все слабости в нашем сердце исчезнут, и мы почувствуем мужество, которого никогда раньше не было. И склонность души, природная склонность предаться Господу полностью проявится. И в таком преданном сердце вечно проявляется истина о трансцендентном мире. Спонтанно откроет себя. Вопрос. Является ли путь полного предания и твердая решимость двумя наиболее важными вещами для нас? Путь полного предания, шаранагати и твердая решимость, твердая вера. Дридхаврата. Бхакти Сиддханта говорит. Абсолютно точно. У человека должна быть такая твердая решимость поклоняться Господу. Я должен получить Его милость, я не должен идти вперед, я всегда должен повторять Его имена. Бог, несомненно, поможет мне через истинного Ищущего. Если человек полностью предается лотосным стопам своего гуру, он, несомненно, достигнет полного успеха. Милость Шри Гуру Дева, которая не отличена от Шри Рупы, будет нашей единственной свечой. Лишь это принесет нам благо. Вопрос. Может ли человек поклоняться Кришне, не находясь под руководством Шри Гуру Девы? Шрила Бхакти Сиддханта. Never. Никогда. Наша единственная цель в жизни — культивировать сознание Кришны. Это можно сделать только благодаря руководству или наставлениям преданного Кришны. Шри Вишнабана Деви — это Шримати Радхарани. Ее больше всего любит Кришна. Поклонение ей самое лучшее, чтобы приблизиться к Кришне. Нет никого более любимого, чем Радха. Те, кто очень дороги Шримати Радхарани, наши духовные учителя. Мы, Гаудия Вайшнавы, поклоняемся Кришне, который принадлежит Радхаране. Гаудия Вайшнавы в большей степени находится на стороне Шри Радхи, чем на стороне Кришны. Шри Гуру Дев не отличен от Шримати Радхарани. Это означает, что он несет благословение Шримати Радхарани. Только получив милость самого милостивого, возможно культивировать сознание Кришны. Это означает, что если у человека нет правильного источника духовной энергии, как духовного учителя или Гуру Дева, тогда мы можем задать вопрос, через что проходит энергия Радхарани. Когда энергия присутствует, что мы спросим? Насколько человек представляет божественную чету. Когда человек не находится под руководством самого милостивого, он не получит ни к чему благоприятного для культивирования сознания Кришны, так, чтобы увеличить счастье Кришны. И вместо этого человек обнаружит, что в его сердце доминируют демонические качества или демонические желания счастья для себя. Нужно оставить эти склонности. Почему? Они неблагоприятны для преданности, и мы оставляем всю гордость, высокомерие и тщеславность. И преданный получает все возможности служить Кришне только когда он хочет служить Кришне под руководством Гурудева. Мы видим почти каждый день, что мы не просто служим Кришне. Мы искренне служим Кришне, если мы искренне служим Гуру. Мы искренне служим Гуру, если мы искренне служим Садху. Все возвращается и начинается с общения с Садху. We don't have healthy. Если у нас нет здорового общения с вайшнавами, тогда наше поклонение гуру просто культ личности, а поклонение Кришне просто сахаджия. Одно постепенно вытекает из другого. Мы можем понять качество преданного по качеству моего ежедневного общения. Не такое, что очень предан гуру, когда он рядом, или очень серьезно, когда находимся в храме, когда перед Господом. Нет, важно, что вы будете делать позже, что вы делаете каждый день. Что вы делаете, когда вы не находитесь в таком обществе, когда вы сталкиваетесь со своими страхами. Вы вместо того, чтобы сделать Кришну хозяином вашего домашнего хозяйства, мы играем роль домохозяина и привязываемся к семейной жизни. Но если мы хотим того, что принесет нам благо, мы должны стать осторожными, пока находимся в этом человеческом теле. Иначе нас обманут, мы утратим свою цель и шанс. Вопрос. Что же поможет стать саньяси? Что говорит Бхакти Сиддханта? Интересно. Он говорит, никогда. Внешне переодеться в саньяси не поможет никому. Если преданный думает, что Гурудев — его жизнь и душа, и служение гуру — смысл его жизни, тогда он станет настоящим саньяси. Дело не в одежде и не в ашраме, но в уровне сознания. Человек должен стать преданным саньяси, обретя привязанность к Гурудеву и святому имени. Те, кто не служит Кришне под руководством Гурудева, имеет плохое общение, ждет несчастье. Здесь Ачарья, у кого не было домохозяев, живущих в ашраме, где живут женщины, но в основном саньяси, брахмачари, он говорит, что эти внешние обозначения не приведут к любви к Богу. Не так важен уклад жизни, но истинная преданность. Мы видим, что в жизни Рамануджачари он тоже был в таком же настроении. Он даже ставил некоторых домохозяев выше саньяси, поскольку они предались больше. В этом мире возможность одеться как садху и обманывать других людей. Но всемогущий Господь, который награждает человека результатами его кармы, спустит им это с рук. Те, кто одевают одежду садху, но проводят время в плохом общении, лишь причиняют вред себе. Те, кто сбивает с толку других, вместо того, чтобы полагаться на Бога, сталкиваются только с несчастьями. Я хочу прочитать еще немного. Послушайте несколько хороших вопросов и ответов из другого раздела. Следующий вопрос. Does Krishna attract? Кого Кришна привлекает? Бхакти Сиддханта. The personality called Личность Krishna по имени Кришна привлекает три мира. It is reality which attracts. Это реальность, которая привлекает. Whom does Krishna attract? Кого Кришна привлекает? Бхакти Сиддханта повторяет. Магнит притягивает железо. Он не притягивает дерево. Подобным же образом Господь притягивает слуг, которые жаждут служить Ему, поклоняться Ему. Слуги притягиваются обаянием служения. Но на своем пути, если слуга отвлекается на что-то другое, это изначальное привлечение уйдет от него. Если у нас очень много влечения к разным вещам, мы не сможем установить прочную связь с Кришной. С одной стороны, есть привлекательность материального мира, которая служит причиной рабства. С другой стороны, привлекательность Кришны, которая является причиной всего блаженства. В этом мире объекты чувств, форма, запах, прикосновение, все это внешние объекты очень близки мне. Бхакти Сиддханта говорит, вот почему слабый человек привлекается ими. В таких обстоятельствах, только если мы непрерывно слушаем, говорит непрерывно о Верховном Господе от Гуру и Садху, мы можем быть защищены от наших врагов. Если мы не слушаем постоянно, то постепенно мы теряем защиту, и наши чувства напрыгнут на нас, нападут и поведят нас в два счета. Enemies of the mind. Наши враги чувства и ум просто унесут нас. Если мы не привлечены лотосными стопами Кришны, нас, несомненно, привлечет Майя. Если имена, форма и игры Кришны привлекают нас, мы почувствуем настоящее облегчение от нашей настоящей роли наслаждающегося. Здесь мы завершаем. Чем больше мы обсуждаем темы, связанные с Кришной, чем больше мы избавляем себя от ложного отождествления с наслаждающимся, тогда Кришна по-настоящему привлечет нас. Итак, мы рассмотрели вопрос, как можно понять Кришну, если у нас есть материальные чувства, материальный ум? Как обусловленная душа, которая так далека от трансцендентного, сможет прийти к самому ясному пониманию отношений с трансцендентным? Бхактисиддханта говорит, да, это может казаться сложным, но дело в посланнике. Если вы хотите услышать друга, который находится далеко, посланник может доставить вам письмо или от вас им. Это несложно. Он объясняет, что человек будет способен правильно понять посланника в зависимости от своей серьезности. Он добавляет, что нужно мужество и решимость. Два главных качества полного предания с решимостью. Он объясняет, что человек должен обрести руководство Шрила Гурудева, который является представителем посланника Шримати Радхарани. Когда его спрашивают об укладе жизни саньяси, он говорит, что одежда никогда не может привести к достижению высшей цели. And then that's about attracting Krishna. И последнее, привлекательности Кришне. That Krishna is accessible. Что Кришна достижим. И Кришна приходит к нам. Particularly through the agent. Особенно посредством садху. And as we are. И если мы привязаны ко многим вещам, then we have a problem. У нас возникает проблема. Having a messenger чтобы посланник пришел к нам. Come, когда он приходит, мы не способны ответить на послание. Мы упускаем милость, которая послана свыше Шримати Радхарани через ее представителя, известного как Шрила Гурудева. Итак, мы непосредственно слушали Шрилу Бхактисиддханту, как ему задавали некоторые вопросы, затем он давал ответы на удивительные. Мы прославляли его приход в этот мир, оставление этого мира, заставляя нас серьезно измениться, для садху получить более ясное представление, как проповедовать в соответствии с местом и временем, делая акцент на необходимости донести сознание Кришны до людей во всех частях мира. Вы знаете, что Бхактисиддханта был чрезвычайно учен, и многие люди боялись его из-за его строгости. Но в этом была его милость. Иногда мы думаем, что Шрила Гурудева, тот, кто лишь улыбается нам, гладит по голове, говорит, что все окей. Или наоборот, мы представляем его йогом с жестким сердцем, которое сконцентрировано на следовании правилам, предписаниям, аскезам и хорошей садхане, но нет бхакти, нет эмоций в сердце. Это две крайности. И пример Бхактисиддханта Сарасвати Шрилы Бхактивинода и других великих ачарьев, что они были довольно мягкими, эмоциональными, но в то же время они были строгими и твердыми. В этом проявляется их любовь, поскольку они хотят дать лучшее нам, и они стараются дать нам лучшее, постепенно, постоянно позволяя милости Шримати Радхарани проявляться через них. Такова природа матери. Мать старается накормить и защитить, и направлять, но также она может обнимать или наказывать ребенка. Обе эти вещи — разные выражения любви. Если мать не делает их обе, или отец не делает то, и другое, они не хорошие родители. Если отец разговаривает с ребенком, когда он делает что-то хорошее, тот, кто говорит вдохновляющие слова ему, но никогда не поднимает вопросы, когда что-то было плохо, это плохой отец. И мать, которая хочет лишь говорить приятное, делать приятное ребенку, когда он поступает неправильно, она усиливает отклонение в поведении. Отец, который не пытается защитить, считая, что это излишним, плохой отец. Все эти обмены отношениями — это проявление заботы. Тех, кто от вас зависит. Наш обусловленный ум легко заставляет нас услышать то, что мы хотим слышать, особенно когда ребенок становится подростком, ребенок или подросток. Он думает, что все должны думать так, как он хочет, и сердится, если что-то делается не так, не по его. Позже, когда этот ребенок сам становится родителем, часто ребенок начинает осознавать: «О, как здорово, что мама сделала так, папа так вел. Я теперь лучше понимаю». Где не было достаточного руководства и наказания, ребенок, вырастая, позже начинает даже ненавидеть родителей, думая, почему они не пытались направить меня до наставления, когда я занимался глупостями. Они виноваты за то, что я пристрастился к наркотикам, виноваты в том, что я в тюрьме, что у меня плохие семейные отношения, что я женился 3-4 раза, потому что они не воспитывали меня как следует. Если мы будем стараться изо всех сил, мы видим, что Бхактисиддханта подчеркивает, что Кришна тогда рядом. Hare Krishna. Any questions or any comments? Вопросы или комментарии? I'm not sure who's actually asking the questions. I guess it's some. На самом деле, когда мы задаем вопрос, мы ведем себя как ученики. Мы можем служить Бхактисиддханте Сарасвати таким образом непосредственно. Кто является одним из наиболее ярких лекторов или проповедников? Николас Фала — великий писатель. Как Бхактивинод написал так много песен. Бхактивинод Такур написал так много литературы. Он также был удивительным писателем, также сильным менеджером, хорошим отцом. В Бхактисиддханте мы видим множество поразительных качеств. Одно из его качеств была его строгость и шастра-чакшу. Он мог очень хорошо доходчиво представлять шастра. У него был дух героического с вами. Reading his books, читать его книги иногда слишком, поскольку его язык такой насыщенный, сложный. Кто-то еще? Иногда мы обнаруживаем, что влечение к хорошему общению или служению, слушанию как бы уменьшается. Но мы иногда посмотрим на обстоятельства. У меня нет хорошего места для общения. И придумывать разные оправдания. Когда человек оказывается в таком положении, что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию? Во-первых, мы должны осознать то, что говорит Бхактисиддханта. Когда человек перестает слушать, прекращает хорошее общение, любой и каждый, его духовная жизнь начинает сходить на нет. Потому что мы все как наркоманы. Мы привыкаем ко многим вещам из прошлого. Для того, чтобы преодолеть это, избавиться от дурных привычек, мы должны получать серьезную поддержку. Нам нужно постоянно напоминать, нужно видеть хорошие примеры, и нужно окружение, которое так или иначе облегчает to make it easier for us наши усилия в духовной жизни. Вы идете на просад, когда приходите на лекцию. So, One has to have a certain amount of greed. У нас должно быть своего рода жадность, духовная жадность. It's like anything else that we do, как в любой деятельности. Если человек недостаточно решителен and using some strategy, и не применяет какую-либо стратегию, скорее всего, он не будет очень успешен. Как, например, если мы хотим купить новый компьютер, или пытаемся купить машину, или вы хотите новое сари, новые браслеты, что угодно. Вы думаете об этом и строите определенные планы, иначе это вряд ли просто свалится с неба. Прогресс тоже не свалится с неба. Мы должны работать над этим. Как садоводство или фермерство, если вы занимаетесь этим, вы знаете, если вы хотите, чтобы из семян что-то выросло, вы должны работать, должны поливать, удобрять и полоть. Подобным же образом, с момента, когда семена преданности посажены, мы не думаем, что это просто произойдет автоматически. Если вы не поливаете росток, вы не защищаете его, неважно, каким сильным оно было, он был раньше, он начнет чахнуть и погибнет. Через какое-то время мы можем сказать, я просто делаю это и делаю, может быть, хорошее общение появится. Мы должны работать над этим. Мы должны стремиться к этому, мы должны, можем ждать, что оно придет к нам, но разрабатывать стратегию, чтобы это произошло. Человек должен больше бояться майи, что может произойти. Если мы снова погрузимся в дурные привычки, что закроет наше сознание. Кто-то, например, бросил пить, но теперь он оказался в такой ситуации, где он общается с алкоголиком и принимает это как должное, и без хорошего общения, без защищающего окружения. Это вопрос времени, когда он снова станет алкоголиком. Это вопрос времени, когда мы разовьем прошлые привычки, которые мы оставили, если мы не работаем над этим с помощью слушания и нахождения в хорошем окружении, хорошем общении, общаясь с духовными братьями или сестрами, или имея какие-либо отношения с шикшу, ситуацию, которая вдохновляет нас. Мы все общественные создания. И все, что мы пытаемся делать в одиночку, день за днем, через какое-то время мы потеряем энтузиазм. И тогда мы найдем способы, как уйти за угол, и позже мы бросим это. Кто-то еще? Вот почему общение наиболее важно для нас. Теперь спросим, что делать, когда мы общаемся, но все-таки иногда у нас нет качественного общения. Тогда мы должны глубже погрузиться в книги. Но все-таки, если у нас нет физически качественного общения, большинство людей, большая часть преданных начинает деградировать. Те, кто более склонны к этому, они могут погрузиться в книги без большого личного общения и получить намного больше поддержки на какое-то время. Но без хорошего личного общения вы не будете сильно прогрессировать. Через какое-то время будет обратный эффект. Вы узнаете так много информации без глубокого понимания. Или когда вы узнали много, это становится препятствием, поскольку у вас нет возможности практиковать это, то, что вы знаете из окружения. До тех пор, пока вы не практикуете в общении, мы не получим возможности понять, насколько мы на самом деле понимаем что-то. Так что нам нужна книга Бхагавата, и также нужны личности. Мы читаем о садху из древности, истории, и мы должны общаться с садху. Если в нашем настоящем окружении нет садху с возвышенными качествами, наши качества тоже будут ухудшаться. Таким образом, нам нужно читать, поклоняться Кришне, используя ум, разум. Нам нужно занимать тело, чувства и получать защиту в здоровой садху-санге. Это очень напоминает войну. Вы на поле битвы, и вам нужно много вещей, чтобы быть в форме. Вам нужна хорошая команда, которая будет защищать друг друга. Нужна пища, обмундирование, стратегия, чтобы продолжать продвигаться. Вы много говорили о чуде, об ожидании чуда в нашей жизни. Мне сложно принять, что это возможно в моей жизни. Как мы можем сохранять баланс, зная честно и в то же время верить, что это возможно, что чудеса возможны? Просто откройте глаза. Это просто чудо, что вы сами, молодая девушка, пришли сюда. Бог знает куда. Пытаясь посвятить свою жизнь. Вы только что закончили университет. С хорошими оценками. И с хорошей, богатой, престижной семьей. И вот вы здесь, живете на ферме. Оставили свое образование, все деньги, все просто живете здесь на ферме. Это чудо. Это совершенно противоестественно. Чудеса постоянно происходят. Ну, по крайней мере, одно чудо произошло. Если бы вы сказали мне 35 лет назад, нет, даже не 35, если бы вы мне сказали 20 лет назад, что я буду тесно вовлечен в жизнь на ферме, я бы сказал, что вы сошли с ума. Но вот мы все здесь. Такие вещи постоянно происходят в жизни. Встретить чудо не так сложно. Нужно лишь посмотреть повнимательнее. Чудо, что любой из нас, может быть, почти каждый из нас, может быть, все мы воспитывались в окружении, где нас побуждали, и наш образ жизни был противоположен тому, чем мы занимаемся сейчас. В плане четырех основных регулирующих принципов и идеи предания себя, оставаясь личностью, и попытка считать, что духовная жизнь на первом месте, выше всего остального. Это чудо. В Кали-югу, в то время, когда все перевернуто с ног на голову, и мы живем в мире и пытаемся принимать основные нормы этого мира. Это чудо, что люди столь различны по этническому происхождению, занимающие разные экономические положения, пытаются сотрудничать и служить в сознании Кришны. Это чудо иногда, как каждый из вас терпит другого, иногда потому, что в материальном мире это тот самый человек, с которым я бы ни за что на свете не хотела общаться. А вы должны сотрудничать с этим человеком каждый день. Кто-то интроверт, кто-то экстраверт. Происходит сильная химическая реакция. В материальном мире они бы выбрали не сталкиваться с таким человеком. Но как преданные, вы пытаетесь, мог быть сложности, но ваше желание, что вы хотите сотрудничать с тем человеком. С материальной точки зрения вы думаете, я не хочу находиться в этом общении, поскольку менталитет слишком отличается. Я думала, что когда мы говорили, вы привлекли мое внимание, вы поздравили меня с тем, что я являюсь частью высшего сознания на планете, в сознании Кришны. И я думала, как другие религии и науки разделяют это. Когда мы практикуем свою форму, как мы, поскольку мы верим, что сознание Кришны — конечная истина, и есть католики, индуисты, мусульмане, все эти различия, Как мы признаем их всех? Или мы не признаем? Как мы собираемся донести или погрузить их в ведическую? Во-первых, мы должны понять, насколько мы неудачливы. Что у нас есть знания, которые дает сам Кришна. И как иногда мы недооцениваем это. Вместо того, чтобы стать лучше, мы сначала становимся хуже. Любопытно, что когда люди говорят о том, что есть Бог, но у нас есть конкретное знание о Верховной Личности Бога. Как удивительно, когда речь идет о духовном мире, рае, у нас есть конкретное понимание того, что происходит, что ожидается, каковы взаимоотношения в духовном мире. Мы должны думать, как неудачливы мы, что у нас есть знание Господа Капилы, которое объясняет, как человек становится рабом материального тела, материального мира. Тем не менее, мы иногда не получаем блага. Когда мы видим представителей других религий, мы думаем, удивительно, что у них все так хорошо. Хотя у них нет знания, какое имеем мы. Может быть, если бы у них было это знание, они бы прогрессировали лучше, чем мы. У нас должно быть чувство не снисходительности, а уважения и признательности. Вчера у нас была реализация, что Кришна принимает людей в соответствии с их интересами и желаниями. Он дает нам разные религии, системы, разные шастры, писания в соответствии с тем, как люди хотят прийти к Нему. И тот, кто хочет рай на земле, хочет наслаждаться материальными энергиями и хочет прийти к Богу, просто отказавшись от чувственных наслаждений, он поможет в этом. Тот, кто хочет осознать его лично, он даст истинную систему для этого. Если вы хотите больше установить связь с его шакти, обрести ситхи, он даст систему и для этого. Истинные мантры, истинные писания. Мы должны беспокоиться, чтобы быть квалифицированными самими и ценить других квалифицированных людей, чем бы они ни занимались, если это истина. Наш долг, как преданных, не так, что у нас есть сила или даже есть право всех делать Кришна-бхактами. Кришна сам не делал этого. Господь Чайтанья не делал так. Рамананда-пури не делал, Нимбарка-ачарья не делал. Существует много людей разнообразных вероисповеданий, даже когда Господь сам приходит или посылает своих представителей. Но они приходят и делают доступным то, что у них есть. И в это же время их сострадание направлено на всех. Вайшнава и брахманы предполагается, что они должны это делать, показывать собственным примером и суметь вдохновить каждого. Настоящий садха учит своим собственным примером и побуждает всех, где бы они ни находились, приблизиться к любви и защите Кришны. Такова идея системы Варнашрама Дхармы. Создать атмосферу, где каждый бы чувствовал, что Кришна поддерживает их, находятся ли они в гуне невежества, страсти или благости, или сочетании всех трех, и увидеть, как вдохновить каждого, чтобы они ощутили больше вкуса и связи, и побуждать его сделать следующий шаг, и еще шаг, и еще шаг. Фанатизм — это нездоровое отношение к окружающему миру. Сектантство тоже нездоровое. Это убивает искренность, убивает красоту религиозности. Мы должны думать так. Мы должны думать, все поклоняются одному Богу. Разница в том, насколько они осознают его. Если мы слышим, кто-то поет гимн, молится по-своему, мы должны чувствовать вдохновение, что они молятся, и осознавать, что это тот же Кришна, которого мы знаем. Когда мы слышим, как кто-то поет свои гимны в своей церкви, мы должны осознавать, о, это хорошо. Но удивительно, что мы знаем конечную цель, конечный вывод этого, и теперь как мы должны жить, чтобы донести это до других и вдохновить их, чтобы они тоже могли установить связь с этим. Any last question? Еще последний вопрос. У Бхакти Сиддханта было определенное настроение. Так, мой вопрос о строгости, чистоте и поддержании строгого следования настроению конкретного духовного учителя. Поскольку я думала об этом вопросе в связи с чудесами, не так давно у нас посетил саньяси, один из преданных задал вопрос о чудесах. И этот саньяси очень настойчиво сказал: чудеса для атеистов, для тех, кто не верит в Бога. Потом я еще раз спросила его об этом утверждении, и он начал говорить, что для вайшнава могут быть чудеса, пока мы понимаем, какова цель. Мы должны иметь правильное осознание цели, когда думаем о чудесах, но в целом о чудесах для атеистов. Когда мы обсуждали, я подумала, что когда он прояснил это, но у этой личности было определенное настроение, и это замечательно, поскольку вы сказали, мы должны слушать от людей с разным настроением, но как тогда мы должны быть строгими, несмотря на эти различия. В этом красота. Я разговариваю с несколькими преданными из Аргентины, и они говорят, как здорово, что... Или некоторые преданные музыканты, как плохо и как скучно было бы, если бы вы идете на концерт или куда-то еще, и все играют на одном инструменте одинаково. Вы подумаете, когда они наконец закончат, что они играют? Но как красиво, когда есть разные инструменты, и люди играют по-разному, и все это приведено в гармонию. И когда это в гармонии, конечный результат тоже. Но если кто-то играет что-то свое и не думает о гармонии, единстве звучания, тогда это просто шум. Разные инструменты, никто не следует единой тональности, ритму. Тогда это просто шум. Каждый играет по-своему. Подобным же образом. Это будет шум, если человек говорит вещи, основанные на их реализациях, идеях. Но также это будет монотонно, не духовно, если все будут пытаться говорить одинаково на разные темы, не объединяя слова Садху Шастр Гуру и своих реализаций этого. Это первый момент, который нужно принять во внимание. Второй момент. Существует всего три момента. Второй момент в том, что люди делают разные акценты, когда рассматривают определенные темы. Было сказано для тех, кто думает, что нужно искать какие-то мистические аномальные события, чтобы увеличить свою преданность. Они обычно не верят в Бога, а пытаются использовать Его, чтобы Он служил им. Или они хотят, чтобы что-то необычное произошло и изменило их жизнь. Но духовная жизнь не имеет ничего общего с мистическими трюками. Иногда садху, которые используют мистические трюки, делают это потому, что они заинтересованы лишь во внешнем, манипулируют внешней энергией или тонкой энергией, чтобы видеть тех, кто очень тупы, против Бога или атеиста. Так они могут принять это, что существует более высокий уровень. Но эти мистические способности связаны с проявлением материальной энергии. Мы говорим не о таких чудесах, мы не говорим о проявлении материальной энергии, мы говорим о вещах, которые непосредственно связаны с преданным служением. Если мы скажем, что это не важно, это ерунда. Во всей нашей жизни парампаре, великие ачарьи, великие садху делали необычные вещи. Необычные вещи происходили с ними. И так, что они стремились к мистическим, необычным вещам, как к своей цели. Но поскольку они служили Кришне, такие вещи происходили. Если необычные события не происходят у садху, он не является глубоким садху. Неглубоким садху. И когда у человека нет глубокого опыта, он принижает это. Он думает, ничего необычного не происходит в моей жизни, поэтому это все не важно. Позже такой человек станет сухим и уйдет или падет. Поскольку если человек не получает реализации, не получает вкус, через какое-то время он потеряет способность притворяться, потеряет способность продвигаться и поддерживать просто веру, не имея результатов. Если есть шатха, постепенно она должна привести к определенным результатам, поскольку крипа получает воду. Теперь мы знаем, что это не наш долг вдохновлять людей, опираясь на какие-то демонстрации чудес. Люди, которые это делают, могут обрести последователей, но эти ученики будут думать, как мне обрести могущество, как я могу делать такие же вещи, и Богом тут не пахнет. Или когда они должны отдать свои сердца, умы, шаранагати, они не делают этого, поскольку они будут ждать, какая-то произойдет что-то необычное. Рупа Госвами Прабхупада объясняет, что существует большая привязанность ко всякому мистицизму и подобному, что является помехой духовной жизни. Но думать, что Кришна обычный, это тоже препятствие. Думать, что сознание Кришны это просто вопрос работы, также помеха. Думать, что сознание Кришны это означает строить здания, распространять книги, зарабатывать деньги. Все эти вещи должны привести к трансформации сознания и опыта. Мы видим здесь тонкую грань. То, что мы видим, мог подчеркивать ту же самую вещь, но по-другому. И третье, что хотя существуют различия в нашем уме, ученик его долг сохранять строгость, верность тому, что он обещал. Ваши обеты неправильны, если их меняете. Если вы женаты на определенном человеке, у вас есть договор с ним, и пока вы вместе, вы должны жить, чтите этот договор. Если каким-то образом контракт стал недействительным, или вы хотите расторгнуть контракт, тогда другое дело. Вы находите новый договор и подписываете его, тогда ваш долг снова чтите его. Если вы посмотрите на это, вы поймете, что наше основное вдохновение исходит от нашего шикша-гуру. В искон обычном дикша и шикша идут одновременно. И когда мы принимаем врача как главного, кто будет от нас заботиться, то мы должны лечиться у этого врача. Тогда мы устраиваем то, что мы слушаем, и связь, которая способствует нашим основным заботам о враче. Когда мы пытаемся сделать что-то в нашей жизни, у нас может быть много источников, которые должны вернуть нас к нашему главному покровителю. Проблема в том, что неофит настолько переполнен эмоциями, что когда он слышит что-то, представляемое с другой точки зрения, или слышит что-то другое, что может быть также авторитетно или даже более истинно, неофит не может соединить это в своем сознании. Мы должны быть способны объединить в единое целое то, что мы читаем в книге Шрила Прабхупады, то, что читаем в Вишванатхи Чакравати, у Бхактисиддханты. Они могут обращаться к разным аспектам, могут обращаться к определенному аспекту одному и тому же по-разному. Я должен быть в состоянии прочитать это и пропустить внутрь то, как они делятся мыслями по поводу определенной темы. Но в то же время я ученик Шрила Прабхупады. И я должен чтить в первую очередь то, как Прабхупада представляет определенные темы. А тот, кто является учеником другого ачарьи, или возьмем наших ачарьев сейчас, другой ученик Горгавинды Махараджа, кто-то ученик Шридхары Махараджа, ученик Нараяна Махараджа, у них есть долг придерживаться в первую очередь того, как их гуру представляет определенную тему. Будет оскорблением навязывать им приоритеты, отличные от тех, которые они получили. Это элементарное проявление незрелости. И это даже оскорбительно. Также будет оскорбительно, если эти люди будут навязывать свои приоритеты другим, у кого есть свои приоритеты. Но не оскорбительно, если каждая сторона будет делиться своим пониманием, реализацией. Будет здорово, если они могут делать это и учиться друг у друга. Если мы учимся у разных ачарьев, мы можем оценить, как Кришна проявляет себя через них. Еще последний вопрос. Красота духовной жизни в том, что мы получаем помощь с разных сторон. Hello, my name is Kira. Здравствуйте, меня зовут Кира. Мой вопрос. Как я могу увидеть, или как мы можем увидеть, или услышать и оценить указания, которые дает нам Кришна? Возможно, нас завертела материальная природа, и мы хотим вернуться. Опять, это очень практическое решение. Как мы можем что-то выяснить? Первый шаг — это выяснить в своем уме, что мы хотим. Мы стараемся посмотреть ближе на то, как получить это или как стать этим. Мы пытаемся найти контакт с людьми, которые тоже пытаются получить то же самое. Мы пытаемся найти людей, у которых это уже есть. И таким образом мы вовлекаем себя в культуру, которая дает нам модели, образцы, вдохновение, руководство в этих вопросах. Но в первую очередь мы должны побеспокоиться о том, чтобы прояснить, что мы хотим. Тогда нам нужно работать над этим заданием. Если наша природа такова, что мы по-настоящему хотим только богатства, окей, тогда ищите, думайте, как стать таким. Если интерес нашего ума составляет обретение славы, тогда мы ищем способы, как обрести ее. Если наше умонастроение говорит, что мы готовы, хотим полностью посвятить себя духовному в этой жизни, тогда мы смотрим на свои приоритеты и думаем, как подготовиться к этому. Все, что препятствует этому, мы разбираемся. И это наша главная забота. Мы ясно должны определить, в чем наш главный приоритет. И теперь все остальные вещи второстепенные. Их нужно подчинить первостепенным. Становится поздно. Но если мы не поймем ясно, кем мы хотим стать, тогда майя будет планировать за нас. Когда преданные планируют и более осознательно относятся к тому, что происходит в их жизни, что происходит в уме, тогда они смогут уменьшить ситуацию, когда майя нападает и бьет нас. Или майя хватает, но мы можем стряхнуть ее. Это вопрос внимательности и восхищения тем, что Кришна находится с нами. Когда мы подчеркиваем тему о чудесах, понимание того, что сознание Кришны — это удивительно, полно приключений, радости, жизни, мы хотим испытать это. Мы не хотим просто читать каждый день исторические произведения. Мы хотим читать историю и видеть, как она подтверждается в настоящей жизни. Мы хотим видеть, что эти вещи подтверждаются в настоящем и связаны с авторитетом прошлого. Таким образом, мы можем испытывать радость в отношении будущего. Но без энтузиазма, человек постепенно станет вдохновлен и заражен незаконным удовлетворением чувств. Мы не можем долго продолжать без вдохновения и удовлетворения. И удовлетворение может приходить с одной стороны или с другой. Но особенно если мы слушаем больше, это приносит обезболивание, какую-то привязанность. Это позволит нам сказать «да» Кришне намного легче. В течение сегодняшнего дня давайте больше размышлять о Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Такуре. До полудня длится пост. Пушпанджали будет в 11:15, через 2 часа, а пир будет в час. Таким образом, у вас есть время почитать что-нибудь о Бхактисиддханте, помолиться ему. Он стоит в парампаре. Он наш дедушка или прадедушка. Давайте молиться, чтобы мы могли выполнить свою роль и попытались представить удивительные полномочия, которые нам даны этим великим ачарьей. Они очень милостивы, и их любовь всегда доступна. Не так, что они уходят и забывают о нас. Они беспокоятся о том, как мы продвигаемся, как выполняем свою часть задачи и продолжим то, что они заложили. Как приведем это в движение.